«Молодчинка», — продолжал говорить худощавый, невысокий и с щетиной, своим писклявым, противным голосом. «Не хочу тебя напрасно обнадеживать, киса. Нам так повезло, ты словно найденный клад. Мало того, что экипировка твоя стоит больших денег, да еще и ты сама, словно драгоценный камушек. Мы заберем все, а тебя будем ебать во все твои сладкие места, пока члены не сотрем до основания». Чужаки радостно смеялись, но продолжали держать девушку на прицеле. Она же в свою очередь все так же оставалась пугающе спокойной, хотя руки держала кверху, и вела себя покорно. «Но ты такая красивая, хотя и молчаливая, что мы можем договориться», — продолжал радостно говорить худощавый, улыбаясь, периодически поглядывая на своих друзей, словно хотел убедиться, что они поддерживают его слова. «Если ты будешь вести себя очень хорошо, мы обещаем тебя не обижать. Более того, если ты отнесешься к этому с инициативой, то это не только будет приятно всем нам, но еще и сохранишь часть своего имущества. Что скажешь, это достаточно справедливо». Девушка не сразу, но молча кивнула в ответ несколько раз. «Я хочу, чтобы ты сказала это вслух. Ну же», — прикрикнул чужак, потрясая своим оружием. «Хорошо», — сказала девушка после короткой паузы, своим мелодичным и приятным голосом. «Я все сделаю, как вы скажете». «Хорошо», — довольно говорил худощавый, и продолжал нервно облизывать губы. Его друзья также заметно оживились. «А теперь, у меня так мало терпения, так что для начала, встань на коленки, разведи ручки подальше, и широко открой ротик. И не глупи, иначе, твоя милая головушка разлетится повсюду, и мы все равно поиграем с тобой, пока ты не остыла». Девушка медленно встала на колени, продолжая держать руки к небу. «Ротик, ротик, милая». Следуя указаниям, она демонстративно и даже с раздражением широко открыла рот. Практически дрожа от нетерпения и предвкушения, худощавый двинулся к ней, одной рукой держа на прицеле своего самодельного, дробового оружия, что мастера Empire прозвали дробомет, другой нервно расстегивая штаны. «Сейчас, сделаешь это очень сладенько, все проглотишь», — мямлил он про себя, и неожиданно наступил на что-то мягкое, но упругое, и оно шевелилось. В один момент он испуганно посмотрел себе под ноги, и в этот же миг его мозг успел осознать пестрые змеиные тельца под ногами. Но не успел он даже охнуть, как был сразу же укушен несколько раз. Худощавый отскочил в сторону и упал, но даже не от укуса, а скорее от испуга, хотя уже через несколько секунд яд начал действовать, и чужак начал задыхаться. Двое остальных не успели понять, что происходит, как заметили движение и под своими ногами, но успели отпрыгнуть в сторону. Испуганные и отвлеченные змеями, они не сразу заметили, как незнакомка в мгновение ока рванулась со своего места и словно молния, добралась до одного из них. За одну секунду девушка нанесла 4 быстрых удара едва заметными маленькими когтями, прикрепленными к перчаткам на конце пальцев. Раны не были очень серьезными или опасными, но нанеся их, незнакомка тут же метнулась на третьего, оставив свою жертву, исцарапанную на одном месте. Это казалось какой-то глупостью, и разозленный, исцарапанный в кровь чужак в ярости своей хотел было изрешетить наглую сучку, но внезапно его руки стали с трудом слушаться, дыхание сбилось, и начало быстро угасать. Даже в таком состоянии чужак, собравшись с силами, мог бы пристрелить девушку, но он был так испуган происходящим и своим непониманием, что забыл обо всем, а уже через 30 секунд он и сам лежал на земле без сознания и без дыхания. Третий успел трижды выстрелить из своего 10 мм пистолета, но все выстрелы попали мимо. Девушка двигалась очень быстро, оббегая чужака по спиральной траектории. После третьего выстрела она уже приблизилась к нему, схватила левой рукой за его руку, держащую пистолет, и сильно вывернула в сторону, а правой ладонью ударила в область локтя, отчего рука парня хрустнула и слегка неестественно вывернулась. После этого последовал удар локтем в лицо. Третий чужак упал на колени и кричал от боли, держась своей левой рукой за травмированную правую. Из его разбитого носа текла кровь. Через несколько секунд, полминуты назад еще послушная жертва, возвышалась над ним, держа наготове оружие. Он не просил слезно, он понимал, что теперь он ее добыча, но все же попробовал. «Прошу тебя, не убивай меня», — заговорил он, перебарывая боль и стараясь сохранить достоинство. «Мне эта идея не нравилась с самого начала, но я не был командиром. Член-то у тебя выпирал не хуже, чем у других», — проговорила девушка, и передернула затвор своей винтовки. «Наверное, немало девушек поглумил, пожалуйста, я никогда, клянусь своей матерью, я никогда не делал ничего подобного. Думали, что если так легко нашли следы, то нашли и легкую жертву», — продолжала говорить девушка, собирая вокруг свое оружие и разлаживая его по своим местам, совсем не боясь змей. «Даже не подумали, что это ловушка, сосунки. Ты победила. Слушай, это было невероятно, но какой тебе прок с моей смерти? Пощади, и я готов послужить тебе помощь, как смогу». Девушка приложила пальцы ко рту, и при этом с наигранной задумчивостью посмотрела вверх. «Вообще-то ты бы мог мне помочь», — сказала она даже как-то по-детски игриво. «Мне нужна информация. Сможешь мне помочь, и, возможно, выживешь. Что скажешь? Это достаточно справедливо». Все так же стоя на коленях и держась за раненую руку, чужак молча закивал головой, кривя лицо от боли. «Я ищу пожилого человека, ученого. Ты же знаешь, кто это такие, ученые?» «Да, его зовут профессор Блэкстоун. Я точно знаю, что он был в этом городе, но после того, что вы тут устроили, ты видел его? Где он?» Какое-то время чужак напряженно размышлял, после чего, взвешивая каждое свое слово, начал не спеша говорить. «Я не знаю, о ком ты говоришь, но среди башенных был какой-то седой мужчина, в очень странном светлом костюме. Говорят, что его тело было напичкано имплантатами так сильно, что он не мог долго умереть от страшных ран. Но больше я о нем ничего не знаю». Казалось, что эта новость огорчила девушку, что чужака совсем не радовало, и он вновь начал быстро размышлять. «Послушай, его не мы убили. Он вроде был пленником у Кракена, отремонтировал ему машины, и наши лидеры его бы все равно убили за это, но клянусь, это были не наши ребята. Его нашли раненым энергооружием прямо у входа в шахты, в которые бежали остатки башенных. Я не его друг», — сказала раздраженно девушка. «Так что можешь не стараться лизать мне зад, это тебе не поможет. Но он был нужен мне живым». Настал момент пугающей тишины. Чужак, пытаясь сохранить себе жизнь, продолжал говорить все то, что казалось ему полезным. «Слушай, я не знаю, какие у вас с ним дела, но похоже, что ты искала его не одна. О чем ты?» — вдруг оживилась девушка, вышедшая из своего задумчивого состояния. «Не знаю точно всей истории, но похоже, ты не одна, кто искал его. Незадолго до осады, к нам прибился какой-то законник, чужак, пришедший откуда-то далеко с юга. Он был серьезно экипирован, повел в бой отряд наших ребят, говорят, дрался с самим Кракеном. Они говорили перед смертью старика, похоже, хорошо знали друг друга. Этот же чужак изжег его на костре. О чем они говорили? Куда он отправился? Я не знаю. Никто не знает. Сам Бальтазар искал его, видимо, они что-то не поделили. Но этот чужак ушел с отрядом своих людей и своей частью добычи, и даже наемники Бальтазара, и никакие другие головорезы, не смогли найти его. Мило. Это все? После коротких раздумий, чужак утвердительно замотал головой, но очень напрягся, ожидая, что вот сейчас с ним и покончит. Девушка медленно зашла ему за спину и подошла в упор, положив руки на плечи. «Тебе нравятся мои волосы?» — неожиданно спросила она. «Че что?» — растерянно спросил мужчина, слегка повернув голову в ее сторону, но все, что он мог видеть, это странный символ, пришитый на ее военной курточке, в виде красной головы рогатого демона с клыками. «Волосы, мои волосы, нравятся тебе?» — словно пропела девушка и наклонила свою голову так, чтобы ее шелковистые волосы гладили небритые, грубые щеки этого чужака. «Да, я еще не встречал девушек с такими красивыми волосами. Ты и сама очень привлекательная». «Хорошо», — довольно произнесла девушка. «Ты заслужил свой шанс на жизнь», — сказала она и внезапно ударила чужака в спину так сильно, что у него сбилось дыхание. Пользуясь моментом его беспомощности, она наклонила его голову в сторону и впилась зубами в шею. Он чувствовал, как ее зубки разрывают его плоть. Она тут же ощутила поток теплой крови, струящийся в рот, а оттуда глубоко в желудок. Это длилось недолго, девушка насытилась достаточно быстро и откинула свою жертву в сторону. Чужак был без сознания, но все еще дышал, кровотечение не было сильным. Одну за другой, девушка складывала всех семерых змей в горшок с крышкой и прицепила его к днищу своего рюкзака. Теперь ей нужно было спешить, ее лидер ждал важных новостей и разведданных. Генрих тщательно прижимался к своему укрытию, не прекращал держать под прицелом своей рычажной винтовки цель. Рядом, опираясь спиной на камень, сидела уставшая Лесси, к ее ремню была привязана мертвая белка. До Литл-Сити оставалось еще 3-4 дня пути, но кушать хотелось уже сейчас. Поэтому путники несколькими группами отправились на охоту. «Я бахну», — с заметной радостью прошептал Генрих женщине. «Я попаду», — добавил он, когда она устало посмотрела на него, как на идиота. «Ты что, дурак?» — в ответ Генрих с недоумением молча смотрел. «Да если ты бахнешь ее, от нее ни хрена не останется. Ее же, блядь, разорвет на самые мелкие кусочки. Тем лучше, не придется разделывать. Ты безнадежен», — произнесла Лесси с тяжелым выдохом. «Делай, что хочешь, я устала. Может, Рейнджер что-то поймает, или малыши, неоднозначно», — прошептал Генрих, продолжая держать практически недвигающуюся игуану на прицеле. Лесси своим недовольным взглядом дала понять ему, что не поняла этого тупого слова, которые он, Генрих, так любил использовать. Рейнджер ушел в разведку, маловероятно, что ему встретится добыча, а малыши не уйдут дальше от нашего груза, чем метров на 200. При таком радиусе и таракана не найти, так что, я так понимаю, вся надежда на нас. Похер, опять недовольно пробормотала Лесси и закрыла глаза. Ладно, я попробую поймать ее так. В ответ блондинка опять устало выдохнула. Генрих, прижимаясь как можно ниже к земле, старался приближаться, не создавая лишнего шума, обходя игуану со стороны ее тыла. Первое время это хорошо у него получалось, но то ли он привлек ее шумом, то ли она просто повернулась в его сторону и, обнаружив Генриха, поплелась своей забавной походкой подальше от человека. Генрих ускорился, и с каждыми несколькими шагами ускорялся все больше, пока не перешел на бег, хотя он все так же продолжал держаться ближе к земле. Игуана также ускоряла свой ход, периодически что-то крякала, но в сторону преследователя даже не смотрела, словно делала вид, что не замечает его. В какой-то момент Генрих решил перейти на открытый бег, но, сделав лишь несколько шагов, об что-то зацепился и болезненно распластался на пыльной земле. Пока он лежал и вставал, и приходил в себя, игуана добежала до основания дома, от которого остались одни руины и само основание, и скрылась в одной из малюсеньких щелей между грудами кирпича. Пока Генрих ругался, стряхивал со своей одежды пыль, Лесси, все так же недовольная всем на свете, подошла к нему. Она был так раздражена, что даже не смеялась, будучи свидетелем столь забавной картины. «Ты безнадежен», — сказала она, мотая головой. «Просто мастер засады скрытности. Как будто ты лучше можешь», — грубовато отвечал он, раздосадованный своим провалом. «Могу, а ты словно вьючный брамин, да еще в припрыжку поскакал к ней. С таким же успехом мог бы послать ей почту, с предупреждением, что собираешься напасть на нее. Раз можешь лучше, так чего не помогла? Ты безнадежен». «Конечно могу. Я вообще могу быть невидимой, если захочу. А еще, меня не застанешь врасплох. Я всегда на чеку». «Да, это так ты оказалась у Латиноса в плену?» — съязвил Генрих. По расширившимся глазам Лесси он понял, что попал в точку. «Да что ты понимаешь в вождении караванов? Сидел там у себя в безопасности, ни о чем не думал, только баб топтал. И он меня не пленил. Меня пленили людоеды, отморозки. Он был вместе со мной в плену. Как будто мне есть какое-то дело», — продолжал спорить Генрих. Он хотел еще что-то сказать, но забыл, что. Вначале его отвлек какой-то шум, а потом яркая вспышка, и он забыл вообще все, провалился в темноту. Со временем черное небытие сменилось множеством разных образов, совершенно логически не связанных друг с другом. Он запомнил только последний. Это был человек в костюме самурая. Он широко расставил ноги и одновременно согнул их в коленях. При этом самурай перепрыгивал с ноги на ногу, махал мечом, и каждый раз кричал: «Бусида! Бусида! Бусида!» Генрих не успел полностью удивиться, как в какой-то момент шлем самурая исчез, и им оказался чернокожий Уинслет, который внезапно остановился, пристально посмотрел на Генриха, и, широко открыв рот, громко-громко закричал: «Ты же сдох!» — успел подумать Генрих, после чего все это происходящее сильно напугало его, и, дернувшись, Генрих очнулся. Болела голова, было такое ощущение, что на затылке застыла грязь. Первое время зрение никак не могло сфокусироваться, голова гудела, Генрих ощущал, что его руки и ноги связаны. К нему кто-то подошел, но Генрих видел лишь размытый, черный силуэт. Понадобилось еще время, прежде чем зрение восстановилось. Черный силуэт придвинул свое лицо практически вплотную к Генриху. В первое мгновение он не поверил сам себе, подумал, что померещилось, а в следующее он понял, что то, что он видит, правда. Генрих заорал словно безумный, его глаза стали заметно больше, он словно червяк пытался связанный отодвинуться как можно дальше от того, кто над ним наклонился. «Какого хрена?» – орал Генрих. «Что это за дерьмо?» Стоящая над ним личность выпрямилась и с нескрываемой злостью сказала, своим хрипучим голосом, словно его голосовые связки были обожженным атомным пламенем. «Ты кого назвал дерьмом, гладкомордый уебок?» Личность очень обиделась, и не дожидаясь ответа Генриха, начала бить его подошвой своего ботинка. Удары не были очень сильными, но все же болезненными, хотя сейчас Генрих их практически не ощущал, так как был полностью увлечен внешним видом этой личности. Чудище быстро устало избивая Генриха, и продолжая ругаться отошло немного в сторону, где находились еще такие как оно само. «Какого хрена? Какого хрена?» Продолжал тихо причитать Генрих, осматривая этих ужасных существ. «Да расслабься ты», — заговорил знакомый ему женский голос. Генрих повернулся влево от себя, недалеко от него сидела Лесси, связанная, как и он, по рукам и ногам, но упиралась спиной о большой камень. «Никогда еще не видела, чтобы мужик верещал как баба», — сказала она с раздражением и сплюнула. Генрих несколько раз беззвучно открыл рот, в какой-то момент ему показалось, что это тоже сон. «Это гули, мутанты, не люди. Они когда-то были людьми, но считается, что это у них от радиации такое. Гули», — переспросил он, а его лицо продолжало выражать непонимание и неверие. «Полный пиздец, и это ты виноват, это ты, длинноносый член», — шипела Лесси, но в ее интонации угадывались нотки отчаяния. «Я», — хотел было оправдаться Генрих, но опять несколько раз беззвучно открыл рот. «А ты», — чуть не прикрикнул он, — «а ты куда смотрела, эй, а ну закройте свои пищалки», — наорал на них тот самый гуль, что так любезно поприветствовал Генриха при пробуждении. «Что вам нужно?» — нервно кричал Генрих. «Отпустите нас, мы ничего вам не сделали. Закрой рот, придурок», — тихо прошипела Лесси. Недовольные гули молча смотрела на пленников, им не нравилось их поведение. «Зачем вы пленили нас? Отпустите!» — психовал Генрих и безрезультатно пытался разорвать свои веревки. Гуль быстрыми шагами вновь подошел к пленникам. На этот раз у него в руках была деревянная палка. «Нет, нет, что ты делаешь?» – затараторил Генрих, но гуль беспощадно начал наносить удары. «Закрой рот, закрой рот!» – кричал гуль с каждым ударом, но вновь быстро устал, и с тяжелой отдышкой отошел от стонущего Генриха. «Твоя потаскуха поумнее будет». «Я не потаскуха, не смей так меня!» Она не успела договорить, как гуль быстро подошел и выдал ей крепкий подзатыльник. Лесси простонала, но затихла. «Какого хера?» — кричал гуль сквозь отдышку. Некоторые из его товарищей посмеивались. «Какие-то ебанутые гладкомордые нам попались. Смотри, не убей его!» — прокричал один из гулей. «И не покалечь, я не буду его тащить. Пусть своим ходом идет!» — прокричал другой. «Я вас знаю!» — тихонько пролепетала Лесси. «Ты же гнилой, верно?» — лицо гуля исказило злоба, и он ногой ударил Лесси несколько раз по ноге. «Как ты меня назвала? Ты, гладкомордая потаскуха, это такие горделивые твари, как ты в своих сраных городишках так называют меня. Запомни, шлюха, меня зовут Адский Воин». «Поняла, Адский Воин», — кричал он Лесси прямо в лицо, при этом обильно выделяя слюну. Гнилой с широко выпеченной грудью направился обратно к огню, но не успел пройти и полпути, как, услышав слова Генриха, вновь остановился. «Эти зомби, они что, собираются нас съесть?» — старался шепотом спросить Генрих, но гуль хорошо его расслышал. «Что, ты кого назвал зомби, сука?» После этих слов гнилого, многие из гулей также встали, оторвавшись от своих мелких дел. Гнилой вновь принялся избивать Генриха, но с каждым разом гуль уставал все больше. «Имей хоть немного почтения, ублюдок. Я научу тебя, гладкомордый уебок, уважать нас. Бей его, воин. Хуярь эту суку. Отбей ему все внутренности», — прикрикивали товарищи гнилого. Выдохшийся гнилой постоял немного, опираясь о колени, после чего махнул рукой в сторону пленников, плюнул и ушел. Когда боль в теле Генриха относительно затихла, и он посмотрел на Лесси, она тихо зашипела на него. «Придурок, я сказала гули, какая нахрен разница, гули, перестань нести ерунду и вести себя как баба, блять», — пропищала Лесси. «Будь проклят тот день, когда я связалась с вами, с таким придурком и идиотом, как ты». Лесси отвернулась, от обиды за происходящее ей хотелось кричать и кидаться проклятиями во все стороны, так чтобы этот мир разорвало на части, но беспомощная, в результате она едва ли могла сдержать слезы. «Кто это такие?» — продолжал шептать Генрих, не обращая внимания на истерику женщины. «Чего им от нас нужно?» «Да никто», — выпалила негромко Лесси. «Еще одни выродки в пустошах. Это обычная банда гули, а этот гнилой, их главарь, обычные бандиты. Посмотри на них». Генрих на этот раз внимательно осмотрел своих пленителей, хотя от их вида его лицо продолжало кривиться. Эти изувеченные существа на вид казались такими хрупкими и оборванными. Если люди носили свою броню, сделанную в кустарных условиях, или из различных частей довоенной и современной экипировки, то гули были одеты в обноски и разные части этой самодельной брони. Иногда в ней использовался металл из разогнутых консервных банок, части покрышек, плотные ткани, и даже древесина, или даже телефонные справочники. Все это было небрежно скреплено изолентой или проволокой между собой и было больше похоже на рваные обноски. Оружие их также в основном было самым паршивым, и не очень умело сделанным, какое только имело место быть в пустошах. «Видишь», — продолжала Лесси, — «у них немало добычи, видимо ограбили кого-то из идущих в Лилсити, но они трусливые и слабые, если и нападают, то при большом численном перевесе, или на слабых и раненых. Что теперь, эти тоже нас в рабство хотят продать? Нет, нас с тобой ждет разная судьба, и я даже не знаю, кому из нас повезет больше». «Что значит кому больше?» «Тебя со временем зарежут и съедят, а меня будут использовать, пока я им не надоем». «Что?» — не мог поверить Генрих. «Съедят? Черт, только не ной, как баба. Нужно что-то придумать, баба», — продолжал ныть Генрих. «Ты так говоришь, вроде мы в одном положении. Меня, значит, съедят, а ты отделаешься легким испугом и удовольствием. Так, что?» — вновь вспылила Лесси. «Легким, блядь, испугом, и мать его удовольствием. Ты хоть слышишь, что говоришь? Ты их видел? Да я лучше сдохну, чем позволю этому гнилому мясу к себе прикоснуться». Генрих перевернулся на спину, утопая взором в глубинах голубого неба. «Подумаешь, ты женщина, они не возьмут с тебя ничего такого, чтобы было для тебя несвойственным или неприродным». Лесси хотела как-то ответить Генриху, но была так поражена его словами, что только открыла рот в молчании. «Знаешь что?» — сказала она через десяток секунд. «Иди нахуй, Генрих», и отвернулась в другую сторону. После ссоры они не разговаривали, Лесси полностью поддалась своему отчаянию, Генрих же размышлял над тем, что можно предпринять в подобной ситуации, но надежда и желание борьбы в его душе постоянно сменялись чувством безысходности. В течение нескольких часов Генрих молчаливо наблюдал за гулями, не без доли интереса. Он все пытался понять их мотивы, почувствовать их внутренние жилки, за которые можно было бы потянуть, чтобы добиться своего, взвешивал и оценивал все то, что смог прочувствовать. Взгляд его стал слегка фанатичным, а может даже слегка безумным. «Да, да, да», частенько он едва ли слышно говорил сам себе под нос, а через какое-то время: «Нет, нет, нет, нет». Лесси периодически поглядывала на него, взглядом приправленным хорошей порцией пренебрежения, ей казалось, что таким образом он пытается привлечь ее внимание. Среди гулей все чаще пролетала фраза: «Пора бы поесть», но среди всего их разбросанного на этом временном месте стоянки мусора, Генрих с ужасом не мог обнаружить ничего съедобного. Когда о еде заговорили всерьез, Генрих промямлил: «Да, сейчас или никогда», и, повернувшись к Лесси, сказал ей: «Я поговорю с ними». «Что?» — с раздражением выпалила она. «Поговорю, попробую уговорить». «Ты что, совсем идиот? Не вздумай», — с испугом заговорила Лесси, когда Генрих начал ерзать туда-сюда. Ей как никогда ранее очень захотелось сейчас ударить его, и не один раз, а очень много-много раз, чтобы он наконец-то угомонился. «Прекрати, ты сделаешь только хуже». Но Лесси уже ничего не могла сделать, сознание Генриха очистилось от волнения, на него словно опустился дух уверенности в себе и даже доли превосходства. Этим духом он не раз побеждал в суде, и сейчас он собирался вновь бороться с его помощью. «Эй!» — вначале негромко крикнул он, но гули даже не обратили внимания. Тогда Генрих крикнул громче, а потом и вовсе закричал: «Послушайте меня!» Гули, глядя на него, словно дикие звери, умолкли и молча смотрели. «Я хочу поговорить с вами». Гули с хрипом смеялись над его потугами, но Генрих не сдавался. «Воин, позволь мне сказать, я хочу предложить сделку». Гнилой, конечно, не подал виду, но столь почтительное обращение тешило его самолюбие. «Говори, гладкомордый», — сказал гуль с интонацией, полной превосходства и одновременно королевской благосклонности. Генрих попытался встать, согнул ноги в коленях, оперся на них, но не сумел выпрямиться даже наполовину, как потерял равновесие и упал лицом в пыльную землю, что вызвало бурю радостных эмоций среди гуликов. Но Генрих не сдавался. «Бен, пожалуйста, помоги мне встать», гули с удивлением переглянулись. Один из них, с полным недоумением взглядом, посмотрел на Генриха, потом на Гнилова, тот взглядом показал на Генриха, и гуль подошел и помог ему встать на ноги. Больше 10 секунд Генрих ждал, пока ноги вновь привыкнут к стоянию, после чего понемногу выровнялся, едва заметно, глубоко вдохнул, используя при этом мышцы живота. «Я знаю, что вы убьете меня, а этой женщиной собираетесь изрядно попользоваться». Гнилой и остальные гули внимательно слушали его, с довольными улыбками на изуродованных лицах, иногда хихикали и поддакивали. «Мы виноваты перед вами и перед тобой, адский воин», — говорил Генрих, послушно опуская вниз взгляд, — «виноваты, что без вашего позволения зашли на эту территорию, но мы не хотели проявить неуважение к вам. Например, я не местный». Генрих начал говорить, интуитивно используя свои таланты в области театрального искусства. «Я всю свою жизнь обитал в убежище, в одном из тех, что под землей. Когда я и мои друзья его покинули, не прошло и 3 дней, как меня чуть не убили и взяли в рабство. В этом мире я чужой, дома у меня осталось все, и мои соплеменники, и моя любимая женщина. Я потерял все, и все вокруг встретили меня, словно изгоя. Я никогда не встречал таких, как вы, поэтому повел себя так недостойно, за что искренне прошу прощения. Я еще не привык к реальному миру». Взгляды многих из гулей как-то смутились, но Генрих еще не ощущал предрасположенности. «Я вижу, что вы все обычные люди, и что именно испуганная реакция других заставила вас идти такой дорогой. Они не смогли принять вас, оклеймили, как и меня, отбросом. И в этом совершенно нет справедливости». «А что?» – заговорил Гнилой. «А разве твоя подружка не из таких? Она?» Генрих на несколько секунд посмотрел на Лесси, за мгновение выдумывая для нее оправдание. «Она женщина, испуганная женщина, она в отчаянии, но никогда я за все наше время общего путешествия не слышал от нее плохого слова о нас, изгоях. Я видел, как она плакала, когда маленький мальчик, кожа которого была обсыпана красной сыпью из-за жизни в радиоактивном месте, рассказывал о том, как никогда в жизни он не узнает всех тех радостей жизни, о которых мечтает, так как вход в цивилизацию ему закрыт». «Вы были в поселении охотников на троллей?» – с недоверием спросил Гнилой. «Да, их вождь, Артур, мы подружились, выручая друг друга, мы помогли им отбить атаку бегущих рейдеров из города с башней, их было больше 30 человек, а они помогли нам с провизией». «Больше 30?» – Гнилой старался скрыть свое удивление. «Вы вдвоем?» «Нет, нас было больше, большой отряд». «Насколько большой?» «Когда вы пленили нас, мы отделились, охотились». Генрих прервался, все внимание гулей было обращено на прибежавшего и кряхтящего, одного из них. Гуль начал рассказывать что-то о 3 полупьяных гладкомордых идиотах, что километрах в 5 отсюда смело шагали в сторону Литл-Сити с набитыми рюкзаками, и что, по его мнению, они будут легкой добычей. Гнилой внимательно выслушал разведчика, после чего сказал Генриху: «Продолжай. Как я говорил, мы охотились. Нас всего было 9. Мы участвовали в битве с рейдерами. Нас ведет рейнджер, который убил Кракена. Сейчас каждый второй говорит, что лично убил Кракена», — парировал Гнилой, но Генрих нутром чувствовал, что уже смог не раз задеть гуля и подсознательно напугать. «Так может сказать любой дурак, который сделал хотя бы выстрел в танк Кракена. Но наш предводитель бил Украй, они с Кракеном дрались в рукопашном бою, и Кракен бежал как побитый пес к своему чудовищу. Но и это ему не помогло. Билл, рейнджер, вышел навстречу чудовищу, кинул под танк связку взрывчатки, после чего танк заглох, а вскоре погиб и сам ужасный и непобедимый Кракен. Не пытайся нас напугать», — прикрикнул Гнилой, его товарищи задакали в поддержку. «Я бы не смел, просто хочу сказать, что нам незачем ссориться. У нас есть трофей, повозка с оружием, мы бы могли договориться. За нарушение вашего покоя заплатить, взамен вы отпустите нас. Можете отправить женщину к нашим, она или сам рейнджер привезет товар, после чего вы отпустите и меня, и все останутся в выигрыше. Это очень разумное предложение, и мы, как разумные люди, просто обязаны договориться». «Договорились?» — Генрих закончил, излучая миролюбие и уверенность, хотя дрожь в его руках была скрыта тем, что они были хорошо завязаны у него за спиной. Гнилой напряженно думал, жадность и желание не упустить за время этого разговора еще три жертвы, заставляли его принимать решение как можно быстрее. Он смотрел на своих гули, но у них уже давно повелось, что все подобные решения Гнилой принимает сам. «Хорошо, но мы все же попользуемся женщиной. Ты пойдешь к друзьям и принесешь нам дары, тогда мы отпустим вас». Генрих, не моргая, смотрел на гуля, даже на секунду не глянул на Лесси, и тяжело сглотнув, сказал: «Хорошо». Лесси начала ерзать на одном месте и кричать: «Что? Иди в жопу, педик! Да какое ты имеешь право? Я убью тебя, клянусь, убью тебя, как только дотянусь до тебя, мерзкий кусок говна!» Лесси не прекращала кричать и причитать, но ее никто не слушал. «И смотрите без глупостей», — сказал Гнилой. «Мы будем готовы. Мои ребята будут сидеть в засаде. Мы ребята серьезные, если что, всех вас положим, понял? Если отпустите нас, после того, как мы заплатим за проход, разойдемся с миром. Мы не хотим лишних неприятностей». «Хорошо», — довольно протянул гуль. «Ладно, пора», — прикрикнул он так, чтобы слышали остальные. «У нас сегодня еще работенка есть. Окружим их с трех сторон, шмальнем пару раз и предложим оставить товары и уйти. Не подставляйтесь. Вперед, ребята. Скоро мы будем править всем югом». Гули радостными возгласами поддержали своего лидера. Захватив с собой оружие, боеприпасы и воду, 12 гулей ушли, чтобы настигнуть неизвестных путников, оставив в лагере двоих, недавно прибежавшего разведчика, и еще одного. Гули-стражники сели у костра, и, мало обращая внимание на пленников, начали распивать бутылку самогона, произведенного, по-видимому, в башне, и отобранного у кого-то из неудачливых путников. «Как ты мог?» — не сдерживая скупых слез, проговорила Лесси, истерика которой перешла в другую стадию. «Я, возможно, спас нам наши жизни, свою жизнь, свою ничтожную жизнь, предложив меня как дешевую шлюху. Ты не имел права, уебок. Меня бы убили, а тобой бы пользовались годами. А так, это будет продолжаться, пока я не найду наших. Это единственное правильное решение. Ты не имел такого права. Подземный кусок дерьма». Лесси не прекращала истерить. Генрих, конечно, ощущал чувство вины, но и вправду считал этот договор единственным способом спастись, а размышлять над требованием гуля было неуместно. Около получаса он раздумывал над тем, как бы успокоить свою спутницу, убедить ее в необходимости этой великой жертвы, пытался вспомнить слова из проповеди женской силы, над которыми он смеялся вместе с Беном у себя дома. Пару раз Генрих пытался что-то сказать, но едва ли промямлив полслова, замолкал, то ли понимал бессмысленность своих слов, то ли просто его пересохший рот и потрескавшиеся губы уже не могли говорить. «Эй, эй вы!» Преодолевая сипоту в голосе, Генрих с хрипом окликнул гули. Занятые распитием гули совсем не обращали внимания, и только после четвертого оклика один из них не выдержал и, с яростью посмотрев на Генриха, прокричал: «Чего тебе?» Достал уже своим нытьем. «Прошу вас, нам нужна вода, хотя бы немного», — Генрих говорил, но гули безразлично слушали. «С мертвых вам с нас не будет никакого толку». «Ошибаешься», — сказал один из гули, смотря на другого, и они вместе засмеялись. «Пожалуйста, мы очень хотим пить. Проявите сострадание». Гули рассмеялись больше прежнего, но все же один из них встал, вытянул из одной из коробок древнюю, пластиковую бутылку из-под шампуня, на остатках этикетки которой все еще можно было различить улыбающуюся блондинку с бантом в длинных, вьющихся волосах. Гуль с неисчезающей насмешкой на лице подошел к Генриху, открывая бутылку. «Мне еще что, придется поить вас, как малышей. Я не думаю, что ты развяжешь нам руки», — невинно произнес Генрих. «Хах, ага, сейчас. Как же вы заебали, нужно было сразу убить вас. Не пей», — прикрикнула Лесси, в тот момент, когда гуль уже был готов напоить Генриха. Оба, гуль и спутник Лесси, с недоумением посмотрели на нее. «Не пей», — повторила она, — «а то если и не подохнешь, то станешь таким же, как эти ребята». Гуль недовольно скривил лицо, Генрих продолжал вопросительно смотреть на Лесси. Блондинка с презрением посмотрела на гуля и сказала, обращаясь к Генриху, но не сводя глаз с гуля: «Я не думаю, чтобы они теряли время на поиски чистой воды или ее очистку». «Чего?» — вспылил гуль. «Пьем, и все хорошо. Может, вам еще подать устриц, ваше высочество?» — сказал гуль и насмешливо поклонился. «Пей то, что есть». Генрих и Лесси молча смотрели на гуля, давая ему понять, что они отказываются. Детский сад, как же вы зае? Начал ворчать Гуль, но неожиданно прервался, и его взгляд застыл на чем-то. Внезапно Гуль сорвался со своего места и побежал к своему другу с криками: «Уродцы! Уродцы!» Второй также быстро поднялся и рванул к ближайшему оружию. Вначале Генрих увидел быстро летящие камни, вдогонку тому Гулю, что пытался их напоить. Послышались множественные, быстрые шаги, и через секунду показались первые из уродцев. Это были карлики, ростом не больше 1,5 метра, но с очень крепким телосложением. Все они были очень волосатыми на лице и на теле, многие со странными, но не гармоничными и безвкусными прическами. Они были очень грязными и очень скверно пахли. Одеты карлики были в еще большее рванье, чем даже гули, зачастую с практически оголенным торсом. Зубы у карликов были кривыми и неухоженными, некоторые конечности могли быть слегка, или даже не слегка, вывернутыми в сторону, хотя при этом эти дефекты не мешали им при активных действиях. Вскоре один из больших камней, с характерным звуком удара тупого предмета о что-то мягкое, угодил первому гулю прямо в голову, и тот упал на землю. Прежде чем он даже попытался встать, несколько карликов обступили его и начали бить дубинами и старыми, ржавыми трубами. Все это сопровождалось глухими или чвакающими ударами, и так пока гуль не перестал подавать признаки жизни. Другой гуль успел поднять собранную из запчастей винтовку и даже сделать несколько выстрелов, но все мимо, после чего несколько сильных ударов камнями чуть не сбили его с ног, и его постигла участь товарища. Все произошло так быстро, что испуганные и ошарашенные Генрих и Лесси не сразу поняли, что вообще происходит. Они ждали, что сейчас эти разъяренные, полудикие существа нападут и забьют их до смерти, как и гули, но карлики, покончив с гулями, тут же принялись рыться в их добре, раскиданном повсюду, и даже не обращали внимания на пленников. Иногда карлики перекидывались короткими фразами, Генриху казалось, что они общаются на каком-то неизвестном языке, только со временем он начал улавливать знакомые слова, точнее их обрывки. Хотя очень часто они просто использовали эмоциональный стиль речи, смешки, прикрикивания довольства, сопровождающиеся улыбкой, уканьями, эканьями и тому подобные вещи. «Тхринг!» — радостно прикрикивал один из них, тряся бутылкой с самогоном, которую он отрыл где-то в хламе. Его товарищи довольно отвечали эканьями и короткими смешками-криками. Так повторялось почти каждый раз, когда находилось нечто ценное, или даже совсем не ценное. Веп, аркх, аха, мо, маны, уркх, аха, хумр, мо, шимет, хар. Уставшая от своего невыясненного статуса, Лесси решила обратиться к одному из карликов, который подошел близко к ним, чтобы порыться в разбросанных рядом вещах. «Эй, вы отпустите нас?» – осторожно спросила Лесси. Карлик внезапно ринулся к ней и со всей силы яростно крикнул ей прямо в ухо: «Схтуп, слот», после чего отвесил сильный подзатыльник. Даже Генрих слегка оглох от этого крика, он мог только с ужасом представить, что сейчас чувствовала Лесси. Сразу же он хотел крикнуть что-то этому подлецу в защиту своей спутницы, но все же решил, что лучше будет промолчать. Несколько минут блондинка не могла прийти в нормальное состояние, она выглядела так, словно ее голова ужасно кружится. «Лесси, Лесси, ты как?» – шептал ей Генрих, но она отвечала только стонами. Генрих никак не мог поверить в то, как быстро события меняли друг друга в этот день. Он был очень растерян, как в принципе и Лесси, ко всему прочему они очень устали от этой растерянности, настолько, что временами хотелось умереть как можно быстрее, а не ждать этого. Закончив первичный осмотр и набив свои карманы и небрежно сшитые сумки из различных материалов, карлики развели новый костер, так как костер гулей погас, но использовав его угли, новый они развели достаточно быстро. К костру наспех была сделана жертва на опорах из металлолома, после чего тело одного из гулей подтянули ближе к костру. Один из карликов тремя быстрыми ударами топороподобного оружия отрубил мертвецу ногу, после чего ее нацепили на жертву и начали готовить на огне. По мере готовности пищи, все больше карликов подсаживалось к костру, оставляя поиски ценностей. Среди всех выделялся один с рыжими волосами, с прической в виде трех разных по форме иракезов и несколькими крупными косичками, с густой, совершенно неухоженной бородой. Его тело было покрыто татуировкой и шрамами, он казался куда более свирепым, чем остальные, и явно походил на лидера. Главарь этот был постоянно вооружен небрежно сделанными кастетами, но внешне все же весьма устрашающими. Другие чаще всего задавали вопросы именно ему и беспрекословно подчинялись. Несмотря на свой ужасный внешний вид, нога Гуля была весьма мясиста внутри, хотя и имела какой-то мерзковатый оттенок. Внешне это все еще было похоже на жареный кусок гнилого мяса, и воняло оно невыносимо мерзко, хотя воинственных карликов это, похоже, не волновало. Вскоре они все уселись вокруг костра, и после того, как рыжеволосый оторвал первый кусок мяса, принялся его есть, кивая и ворча: «Год, ед». Остальные также начали отрывать куски мяса от шкварящейся на костре ноги, и с жадностью принялись поедать. Лесси несколько раз перевела свой взгляд с изуродованного тела Гуля на жарящуюся ногу и едящих ее карликов, и с каждым разом ее лицо все больше искажалось выражением омерзения, все больше бледнело, и вскоре она не выдержала, и резко отвернулась в сторону, вырывая наружу свой практически пустой желудок. Лесси что-то хотел сказать Генрих, но промолчал, остальные даже не обратили внимания на блондинку. Карлики принялись что-то обсуждать, похоже, планы на будущее, и Генрих всеми силами старался понять, о чем они говорят, надеясь использовать это в своих целях. В глубине себя он понимал, что пытаться договориться с этими существами бесполезно, но в нем еще были остатки сил для борьбы. Среди общего разговора он уловил пугающий диалог. «ВХТ», процедил один из карликов, слегка махая головой в сторону Генриха. «Ед», спокойно сказал рыжеволосый, продолжая жевать мясо, иногда выплевывая некоторые кусочки. «Фак?» – спросил другой карлик, махая головой в сторону Лесси. «На», – ответил главарь. «Идбейрнгефрикс, ед». Карлики молча кивали в согласии. Генрих с ужасом прошептал Лесси: «Они хотят съесть нас». «А чего ты ждал?» – сказала Лесси и сплюнула на землю. Последние несколько минут она постоянно сплевывала. «Они». Она запнулась, словно испытала рвотный порыв. «Они гули жрут», быстро прошептала Лесси на выдохе. «Ты для них вообще сладенький будешь. Они и тебя хотят съесть. Значит, теперь мы в одинаковой ситуации, Генрих. Хотя, попробуй поговорить с ними», сказала она очень серьезно. «Может, сможешь продать им свою дырку в заднице», прошипела Лесси и вновь сплюнула. Генрих вначале обиделся, отвернулся, а потом внезапно заулыбался и даже слегка засмеялся. Лесси какое-то время молча смотрела на него, потом устало произнесла: «Какой ты идиот», и демонстративно отвернулась плеваться в другую сторону. Карлики продолжали обсуждать свои дальнейшие действия. Судя по их разговорам, Генрих понял, что у них где-то есть свой лагерь, и что именно туда они собираются доставить свою добычу, в том числе и самого Генриха вместе с Лесси. Генрих размышлял над тем, что скорее всего их заставит идти своим ходом, а значит развяжут хотя бы ноги, а там, возможно, они смогут придумать что-то. На Генриха вновь нашло странное чувство, некая смесь безразличия перед реальностью и одновременно отсутствие тормозов здравомыслия. «Ах, Чиев!» — крикнул он карликом, крикнул вполне понимая, что сейчас может получить свою порцию крика и подзатыльников, а то и хуже. Но внезапно карлики, в том числе и их рыжеволосый главарь, молча застыли своими взглядами на Генрихе, удивленные тем, что тот пытался говорить, как они, Вассер. Но карлики не понимали, с вопросом смотрели друг на друга и на своего лидера. «Ватер, ватер», не сдавался Генрих. «Аха», подтвердительно кивнул главарь одному из своих подчиненных, и тот, порывшись вокруг, нашел ту же бутылку из-под шампуня с той же водой, которой хотел напоить Генриха Гуль. Карлик кинул бутылку своему главарю, а главарь практически метнул ее в Генриха, совершенно не задумываясь над тем, что тот с завязанными руками не сможет ее даже поднять, не то что открыть и попить. Генрих был практически уверен, что сделал он это не со злой издевкой, но что просто ему не пришло даже в голову, что Генрих не может открыть бутылку. «Возможно», прошептал Генрих, обращаясь к Лесси, «у нас будет шанс». В ответ Лесси делала вид, что не слушает его. «Кажется, они тупые». «Я имею в виду, они действительно тупые». В ответ Лесси только фыркнула. Карлики продолжали есть. Ни они, ни их новоприобретенные пленники совсем не ожидали того, что начало происходить далее. Вначале недалеко от карликов что-то упало и разлетелось на осколки, разбрызгивая в стороны какую-то жидкость. Бутылка была наполнена различного рода хозяйственными химикатами, что в достаточном изобилии остались еще с довоенного времени. Это был самый дешевый способ изготовить нечто вроде гранаты, взболтанное перед броском. Через пару секунд начиналась химическая реакция, и обжигающие химикаты разбрызгивались во все стороны. Это было одним из излюбленных средств различного рода изгоев, что не могли себе позволить ничего лучшего. До карликов достали лишь редкие брызги, после чего с двух сторон напали вернувшиеся гули, стреляя из своего низкокачественного оружия. Даже без команды своего лидера, карлики молниеносно сорвались со своего места, похватали кто что успел из своей добычи, и начали убегать, еще шустрее, чем до этого нападали, опять же, несмотря на свои короткие ноги. Вначале две пули попали в самого заднего из них, и еще одна в бегущего рядом с ним. Самый задний затормозился еще больше, и через несколько секунд в него попало еще несколько пуль, после чего тот упал на землю, истекая кровью. В другого раненого также попали еще раз, и он, уронив свою добычу, упал на землю, но еще продолжал кричать. Их товарищи не пытались помочь им, но зато смогли скрыться. Уставшие гули не стали их догонять. Немного отдышавшись, расстроенные гули с грустью осматривали свой изнасилованный лагерь, и зверски убитых товарищей, жаловались друг другу, постоянно ругались и проклинали мерзких карликов. Периодически некоторые из них избивали раненого карлика. «Суки! Убили Стивой покрышку!» — кричал раздосадованный гнилой. «Ненавижу! Стоило уйти на полчаса, как они уже тут, суки! Наверное, следили за нами!» — прохрипел один из гулей. «Они могут вернуться!» — проговорил третий. «Кто знает, как далеко у них логово! Нельзя тут долго задерживаться! Мы им отомстили, мерзким тварям!» — продолжил говорить гнилой. «Они трусливые! Вряд ли посмеют вновь сунуться к нам, да и логово у них не думаю, что может быть близко, иначе бы мы знали. Уже поздно идти, скоро ночь, но и задерживаться не будем, собирайте шмотки, рано на рассвете уходим. Не берите ничего лишнего, двигаться будем быстро, они могут преследовать нас, воин», — крикнул Генрих, чтобы привлечь внимание. «Мы видели, как вы приближаетесь, но не предупредили этих гномов. Мы тут ни при чем. Они напали так внезапно, что твои люди не смогли ничего предпринять». Гнилой вначале молчал, но потом ответил Генриху. «Можешь не стараться, гладкомордый. У нас нет времени на сделку, так что она отменяется». «Как?» – испугался Генрих. «Но мы же договорились. Я мы. У нас нет времени возиться с вами. Я могу сбегать сейчас. Или она?» Генрих указал головой на Лесси. «Мы успеем до рассвета. Успокойся, гладкомордый. У нас нет времени возиться с вами, а я не собираюсь отпускать свою еду. Порежем их», — сказал один из гулей. «С ними мы будем идти медленно, порежем на части и заберем мясо с собой». Гнилой молча кивнул в ответ, после чего добавил. «Разделайте их на рассвете, не хочу, чтобы они сгнили за ночь. Я хочу трахнуть беловолосую. И я тоже», — закричали гули наперебой. «А я что, должен ее есть после ваших вонючих членов, особенно после твоего опухолевого комка, Акарго?» – прохрипел гнилой с омерзением. «Или твоего, прогрызенного грибками ужаса, голодун? У нас еды мало, вернемся к пещерам, там будете трахать пленниц или своих подружек. Но у пленниц уже выпадают волосы и зубы, и тела у них уже в язвах. Прекратите, собирайте вещи». «Но как же договор? Ты обещал», – с досадой, чуть ли не стонущие, говорил Генрих. «Как же договор?» – перекривлял гнилой Генриха. «Прекрати, не то я скажу ребятам отрезать тебе язык или голову». «Заебал уже». Гули не теряли времени и начали собирать все, что представляло ценность. Генрих уже молчал, его досаде и обиде просто не было границ. Теперь тихонько хихикала Лесси и одновременно очень устало вздыхала, периодически с насмешкой тихо повторяя договор. «Твою мать, говорила же», твердила тихонько Лесси, «нужно было идти другой дорогой, тут все засрано изгоями, говорила же». Закончив упаковывать большую часть вещей, гули решили отдохнуть. «Пора бы пожрать», — сказал гнилой и кивком указал на все еще подыхающего карлика. Гули оттянули его ближе к костру, на котором жарилась нога их товарища, быстро раздели и положили в металлический ящик с невысокими стенками, не стали обмывать его водой даже слегка. Один из гули с серповидным ножом подошел к карлику. Тот пытался сопротивляться и брыкался, но был уже слишком слаб. Гуль вонзил свой нож в область живота карлика и не спеша вскрыл все брюхо. Карлик хрипел, пускал кровь через рот, но признаки жизни покидали его все быстрее, словно с каждым потоком выпущенных газов. Один из гулей поднес еще одну коробку, из все еще живого карлика извлекли кишки и начали их складывать в коробку. Лесси вновь рвало, и опять много раз. Генрих побледнел, но все же еще держался. Когда весь кишечник был извлечен из тела карлика, оно все еще продолжало вздрагивать, хотя карлик больше не стонал и не хрипел. Почти доверху, коробка, в которой он лежал, была заполнена его кровью. «Сделаем кровяную колбасу», — сказал Гнилой своим товарищам, которые работали с телом карлика, «набьем кишки кровью, кожей и жиром. Только кожу обожгите на огне, не хочу давиться их мерзкими волосами. Из головы кожу снимите и мясо, мозг с глазами достаньте, а кости выкиньте. Я не хочу, чтобы хоть что-то пропало зря, но у нас много груза, все не унесем, сэкономим на костях». Гули послушно кивали, один из них извлек длинную и широкую кишку из коробки с внутренностями и принялся неподалеку выдавливать ее содержимое на землю. «Нужно будет промыть», — говорил Гуль своему товарищу, выдавливая кал из кишки. «Добавим каких-то специй, чтобы сбить запах. Воняет жутко». Наблюдая, как Гуль выдавливает содержимое кишки, невольно смотря на само содержимое и паразитов, что в нем шевелились, не выдержал и Генрих, теперь его рвало вместе с Лесси, которая в свою очередь была близка к тому, чтобы потерять сознание. Гули, которые наблюдали за их реакцией, злорадно улыбались. В конце концов психика блондинки не выдержала, и она упала на бок, отключилась, дышала быстро, но постепенно ее дыхание замедлялось, доходя до спокойного. Генрих тоже отключился, вот только он и сам не мог отчетливо вспомнить, как это произошло, потерял ли он сознание, как и Лесси, или просто незаметно для себя уснул. Когда Генрих проснулся, уже темнело, и остатки солнечного света угасали на западе. Стало прохладнее, но пить хотелось все так же сильно. Тело от пребывания в неудобной позе отзывалось болью, как и натертые веревками руки. Генрих почуял приятный запах пищи, но уже через несколько мгновений он вспомнил, что это пахнет, и тошнота вновь пробудилась у него в желудке. Генрих начал ворочаться, его завязанные за спиной руки нащупали влажную землю. «Я что, того?» — с легким испугом подумал он, но одежда казалась сухой, да и по собственным ощущениям он мог точно сказать, что еще не успел сделать этого. Оставался только один вариант, неприятный, но все же Генрих не думал, что это было сделано специально. Возможно, гули не позволили Лесси даже отодвинуться в сторону. Генрих повернулся к блондинке, та лежала спиной к нему, по дыханию было похоже, что она не спит. «Все хорошо, я давно сплю», — спросил он, всячески делая вид, что ничего не знает. «Я не знаю», — устало ответила Лесси, таким уставшим и отчаявшимся голосом, словно рыдала в течение часа. Содержимое, выдавленное из кишок карлика, продолжало вонять, а возможно воняло даже больше прежнего, но спасение пришло вместе с вечерним ветром, который отгонял ужасную вонь в другую сторону. Генрих и Лесси молчали, подавленные и обреченные. Генрих не знал, о чем поговорить, да и не думал, что нужно было, а скупые ответы Лесси, казалось, причиняли ей самой боль. Гули ужинали, отмечая недостатки и достоинства карликового мяса. Кто-то высказывался о своих ожиданиях вкусить мясо гладкомордых, кто-то хотел съесть грудь и ягодицу Лесси, кто-то предложил отрезать ей голову и не снимать с нее мясо, но воспользоваться в качестве временного устройства сексуальной разрядки. Предложение отвергли, но только половина из гули. Лесси слышала эти разговоры, пылала бессильной злобой, в ее глазах застыли слезы, и хотя Генрих не видел ее лица, он ощущал это, в том напряжении, которое блондинка излучала. «Ненавижу их», — негромко шипела Лесси. «Ненавижу всех этих проклятых изгоев, всех этих мерзких, уродливых тварей». Генрих хотел сказать что-то в духе: «Не переживай, все будет хорошо, ничего не бойся», но понимал, насколько эти слова бессмысленны сейчас. Но Артур и его люди, кажется, они вполне нормальные люди. Все одинаковые. Не сегодня, так завтра. Все уроды. Неожиданно Лесси повернулась к Генриху и сказала: «А знаешь, Генрих, а ведь тебе сильно повезло». «Мне?» — даже как-то виновато спросил он. «Да. Знаешь ли ты, что мы все уроды? Все, даже те люди, кто живут в поселениях, пытаются удержать цивилизацию. Все мы мутанты, даже те, кто внешне выглядит нормальным. Оттого в мире так много подлецов и ублюдков, и всяких мерзких тварей. Ну, даже не знаю. Люди мутируют, и я думаю, этот процесс не идет на спад, а наоборот, все больше набирает обороты. И однажды останутся одни выродки и твари, вроде этих». Лесси махнула головой в сторону едящих гули. «Ну, я не ученый, но судя из того, что я знаю, все не так однозначно. Хотя, наверное, доля правды в твоих словах есть. А тебе повезло. Ты родился в безопасном убежище, жил среди нормальных, чистых людей, тех самых, что жили 100 лет назад. Да и сам ты по-настоящему нормальный человек. Тебе нужно было не вылезать из своей норы, а сидеть там, и трахать таких же чистых девок, и штамповать маленьких засранцев, как на фабрике Empire штампуют пушки. Ну, у нас там не так много места, а точнее говоря, совсем немного. Ну, тогда плодить их, и караванами отправлять во все уголки этого гниющего мира. Возможно, тогда бы такие, как ты, смогли спасти этот загнивающий мир, как лекарство, которое лечит гнилые болячки. Генрих немного помолчал, после чего сказал: «Лесси, все ведь не так, молчи», перебила она его, и отвернулась опять. «Ты, я бы хотела». «Ничего, просто молчи, Генрих». И он молчал, и обратил свое внимание на небо. На ночном небе плыли тяжелые и темные, словно небесные чудовища, облака. Лишь иногда между их разрывов появлялись звезды. «Даже в этом случае не повезло», — думал про себя Генрих. «Даже перед смертью небо затянуло тучами. Зараза! Прошло больше часа, большинство гулей уже спали, только часть из них осталась в дозоре. Кроме этого, вокруг лагеря они установили колокольчики, различного способа сборки, небольшие устройства, созданные на основе пустых консервных банок, бутылок и проволоки. Тупые карлики, по словам гулей, не смогли бы подойти близко, не задев хотя бы одну из ловушек, что было весьма правдивым утверждением. Обычно карлики и не думали проверять местность на наличие каких-либо ловушек. Это казалось странным ему самому, но кажется, Генрих начал успокаиваться. Конечно, у него из головы не уходили воспоминания того, как гули убивали карлика, и он боялся, что их убьют как-то так же жестоко и мучительно, что будет с его телом после того, как он умрет. Генриха особо не волновало. Он все еще надеялся хотя бы убедить главного гуля убить их милосердно и быстро, и не делать тех мерзких вещей с телом Лесси, о которых они говорили. В целом же мысль о смерти его не пугала, а возможно даже будоражила что-то в глубине его души, и это волнение иногда доходило до какого-то экстатического чувства, но оно пугало Генриха, и он пытался быстро переменить русло своих мыслей. «Прости, прости меня, Лесси, я не хотел, чтобы все так вышло, и если в чем-то виноват, то прости. Поверь, если бы можно было спасти тебя, пожертвовав своей жизнью, я бы пожертвовал. Мне очень жаль, Лесси, я бы хотел, чтобы ты жила, и жила счастливо». Со стороны женщины послышались всхлипывания и легкое надрывное рыдание. «Это не твоя вина», едва ли смог расслышать Генрих, сквозь нахлынувшие на Лесси эмоции. Она хотела сказать это как-то более красиво, сказать, что была не права, оскорбляя его, просто она очень боится, и ей очень больно и тяжело, но не могла, даже сейчас она не могла перейти черту и позволить себе унизиться перед ним. Но неожиданно истерика прекратилась, и Лесси не спеша, и как-то неуверенно повернулась к Генриху. «Трахни меня», сказала она ему, на что Генрих ответил ошарашенным, чуть ли не безумным взглядом, который Лесси смогла рассмотреть даже сквозь облачную ночь. «Прости, че что, я говорю, трахни меня, Генрих». Он пару раз открыл беззвучно рот, после чего, пристально всматриваясь в лицо Лесси, спросил: «С тобой все в порядке? Ты чувствуешь себя хорошо?» Он спрашивал осторожно, ему казалось, что Лесси сошла с ума от пережитого. «Я не сошла с ума», ответила Лесси, словно читая его мысли. «Я давно не была с мужчиной, и я не хочу умирать, практически забыв, как это. Я...» Лесси с трудом, но пододвинулась ближе. «Я могу быть хорошей в постели, куда лучше тех шлюх, с которыми ты трахался в клетке. Может, не такая свирепая, но наоборот очень умелая и сладкая. Конечно, сейчас перевязанная как мешок на брамине, я мало чем смогу удивить тебя, но думаю, ты останешься доволен. Ты... Это так внезапно. Но как? Ты же сама сказала, что мы как мешки перевязаны. Пальцы у нас подвижны, может, десяток узлов на руках нам друг на друге не развязать, но спустить штаны, я думаю, мы сумеем. Бьюсь об заклад, я даже смогу тебе отсосать, думаю, и ты со своим опытом сможешь придумать, как утешить и меня своим языком, который так хвалила та шлюха в маске. Так ты готов? Да-да, задумчиво произнес Генрих. Он был готов сразу, как только Лесси предложила в первый раз, просто после всего, что произошло в этом дне, такой финал все же смог его обескуражить. «Я смогу, я тоже могу быть очень неплох, хотя веревки, конечно же, помеха. Окей, ляг на бок. Генрих послушался, Лесси также легла на бок, но спиной к нему. Подползай ко мне, только старайся не шуметь. Понемногу они состыковались, оба уже ускоренно дышали, а их сердца уже набирали свой ритм любви. Так сейчас, выпритаз вперед, командовала Лесси, и на ощупь, с немалым трудом и мучениями смогла приспустить с Генриха штаны. Ау, уже готов, в клетке ты не всегда был так быстр, не тот настрой, а сейчас не лучше, говорила Лесси, жадно водя пальцами по члену Генриха. Я чувствую, как он растет еще больше. Генрих ответил легким стоном. Эй, не вздумай кончить так быстро, у меня тоже давно не было женщины, не так и давно, сдерживайся. Поверь, если что, я быстро восстановлюсь, так что не волнуйся. Я рассчитываю, что перед смертью ты все же не перекинешься на другой бок, сразу после того, как испустишь порцию семени. У нас вся ночь впереди. Ладно, теперь ты, перевернись на бок, и спусти с меня штаны. Генрих быстро перевернулся на другую сторону, и подполз к Лесси, которая осталась лежать в том же положении. Первым делом Генрих нащупал ее мягкие ягодицы, и начал ласкать их сквозь кожаные брюки. Лесси, закусив нижнюю губу, слегка простонала, но сказала: «Давай, поторопись, спускай их». «О боже, я уже такая мокрая». «Да, да», — взволнованно повторял Генрих, с трудом ему удалось нащупать край ее брюк. Блондинка слегка согнула ноги в коленях, но даже так Генриху с огромными усилиями удалось спустить их вниз, оголяя ягодицы блондинки для ночной прохлады. Генрих почуял запах ее святыни, он, как и запах самой Лесси, казался ему весьма приятными. С жадностью, крепкие пальцы Генриха набросились на мягкие полусферки. «А да», — приговаривал Генрих и слегка постанывал. «Давай уже, смотри там не кончи». От возбуждения Лесси уже начала говорить с прерываниями. Со стороны все это действо казалось до безумия смешным, но теперь им обоим не было до этого никакого дела. Пусть бы гули, даже тыкая пальцами, умирали со смеху, смотря на это шоу. Генрих уже готовился к повороту на другой бок. Самая сложная часть состыковки была еще впереди. Даже сквозь туман нарастающего удовольствия Лесси смогла расслышать что-то. Кто-то приближался, осторожно и тихо, словно охотящийся зверь. Лесси дернулась, чуть не прикрикнула от испуга, дернула Генриха за курточку на спине, а потом слегка прикрикнула, когда черное лицо внезапно показалось перед ней. «ТССС, тише», — зашептало оно. Лесси понадобилось немало времени, прежде чем в общих чертах одежды и телосложения, за ночной пеленой и камуфляжем из золы, она смогла узнать Гортуна. Вслед за дикарем, через пару секунд показалась Люси, также перепачканная в золу, и передвигающаяся скрытно. «Что вы делаете?» — с удивлением спросила Люси, смотря на лежащих друг к другу спиной, перевязанных пленников, с припущенными штанами. «Вы», преодолевая двойной испуг, шептала Лесси, сквозь тяжелую одышку. «Вы пришли». Генрих также был удивлен и ошарашен, и очень рад их приходу, хотя и не мог не отметить сильного чувства разочарования в себе. «Ребята, вы не поверите, как же мы рады вас видеть», — шептал он. «Я заметила», — сказала Люси, стараясь не смотреть на открытые места своих спутников.